Глава 42. В эти двери Диана входила с опаской и затаённой надеждой. В последние дни её мучила одна мысль. На первый взгляд абсолютно бредовая, пугающая, но в то же время будоражащая душу молодой женщины. Риналия Диантрес. Имя магички показалось Диане знакомым, когда она услышала его в первый раз. Где-то кто-то когда-то уже называл его. Но с тех пор столько всего случилось. События так закрутились, что Диана забыла, с чем оно связано. А сегодня ночью вдруг проснулась с нервно колотящимся сердцем и осознала, почему это имя не даёт ей покоя. Диантрес. Рушка говорила, что сама Диана — родственница этим Диантресом. А потом, уже вернув свой истинный облик, призналась, что у неё где-то есть ребёнок. Нет, ерунда. Диана потрясла головой. Она никак не может быть дочерью Риналии. Да они с ней смотрятся как ровесницы. И всё же. Странное, непонятное предвкушение сжало сердце Дианы в тот миг, когда она вошла в комнату, где лежала магичка. Риналия ещё восстанавливалась после боя. И пусть её участие в нём было коротким, но забрало все силы. Принц приказал разместить её в тех покоях, которые не так давно Диана подготовила для герцога Деристаля. Дважды в день женщину навещал врач, но основное время рядом с ней находился преданный Ормонд. Услышав тихие шаги, магичка открыла глаза и улыбнулась. «Пришла. Мне сказали, что вы хотели меня видеть?» Немного смутилась Диана. Уж слишком много тепла было во взгляде магички. «Садись». Риналия кивнула на стул рядом с кроватью. «Нам нужно поговорить. Точнее, мне нужно многое тебе рассказать. Не знаю, как ты воспримешь мои слова, но я больше не в силах молчать». Немного нервно Диана опустилась на предложенный стул. «Это что-то страшное?» — уточнила она. «Смотря с какой стороны посмотреть», — усмехнулась магичка. «Можно я возьму тебя за руку?» «Чтобы увидеть моё будущее?» «Нет, к сожалению или к счастью, будущее для меня теперь закрыто. Я просто хочу подержать тебя за руку». Риналия говорила странные вещи, но Диана, вопреки собственным предубеждениям, протянула ей руку. И когда пальцы магички сомкнулись на её ладони, она вдруг с отчётливой ясностью поняла — эта женщина ей не чужая. А потом Риналия заговорила. Её исповедь длилась недолго. Диана слушала молча, лишь кусала губы, но не прерывала поток признаний. Чувствовала, что магичка тщательно подготовилась, обдумала каждое слово. И в то же время порой голос рассказчицы дрожал, словно она боялась ответной реакции. А может, и правда боялась. Ведь не каждый день признаёшься чужой взрослой женщине, что ты её мать. «Теперь ты знаешь всё», — закончила Риналия и разжала пальцы, собираясь убрать руку. Но Диана не дала, удержала ладонь магички. «Почему?» — прошептала, не понимая, чего каждый звук приходится силой выталкивать из горла, и отчего на губах горько-солёный вкус. «Почему вы сказали мне это только сейчас?» Риналия отвела взгляд. «Я боялась. Не знала, как ты это воспримешь. Вдруг оттолкнёшь, когда узнаешь правду». «А что же изменилось теперь?» Она хмыкнула. «Ну, я чудом не умерла, пытаясь совладать с десятком сильнейших магов. Дыхание смерти, как выяснилось, прочищает мозги и помогает расставить приоритеты». Диана судорожно вздохнула, слёзы катились по её щекам, но она их не замечала. Только краем мысли удивилась, что лицо магички постоянно расплывается перед глазами. «Ну скажи хоть что-то», — потребовала та. «Скажи, ты меня ненавидишь?» «За что?» Удивление было искренним. «За то, что отправила тебя в чужой мир. Заставила выживать с чужими людьми. Лишила любви». Диана улыбнулась, смахивая слёзы с ресниц, и покачала головой. «Мне не за что вас ненавидеть. Тот чужой мир стал мне родным. Чужие люди любили меня. По крайней мере, один. У меня был самый лучший отец, какого только можно представить. И я никогда ни в чём не нуждалась». «Значит, ты хочешь туда вернуться?» Рука Риналии, которую Диана всё ещё сжимала в своих ладонях, вдруг напряглась. Но молодая женщина ответила, не задумываясь ни на миг. «Нет. Теперь мое место здесь, рядом с Джерардом и нашим ребенком. Но я была бы не против узнать, что с моим отцом и его женой все в порядке». Риналия не спешила отвечать. Сжав губы в плотную полоску, она разглядывала Диану так внимательно, будто увидела в первый раз. И Диана не торопилась нарушать тишину. «Ты была счастлива в том мире?» Спустя долгую паузу напряженно спросила Риналия. «Да, но теперь я счастлива здесь». Их взгляды встретились. Несколько бесконечно долгих мгновений мать и дочь смотрели друг другу в глаза. И пусть со стороны они выглядели почти как ровесницы, но во взгляде матери царила мудрость прожитых лет, радость взлетов, боль поражений и отчаяние потерь. Все то, от чего она так тщетно пыталась защитить своих дочерей. «Это хорошо», — прошептала Риналия сорвавшимся голосом. «Очень хорошо. Я рада, что все так получилось. Даже не чаяла, что однажды увижу тебя и смогу обнять. Ты так на меня похожа. Те же глаза, те же волосы. И я рада», — тихо призналась Диана. «Теперь у меня есть любимый и мать». С коротким судорожным вздохом магичка подалась вперед к дочери. И Таня оттолкнула протянутые руки, обняла в ответ. Минуту спустя уже обе рыдали, шепча друг другу слова утешения. Диана провела у постели Риналии несколько часов. Теперь была ее очередь рассказывать о своей жизни в чужом мире, и она щедро делилась воспоминаниями. Улыбка не сходила с ее лица, и все это время рука матери лежала в ее руках, делясь теплом и нерастраченной любовью. Когда стемнело, в двери деликатно поскрёбся Ормонд. «Госпожа Диана, уже поздно. Его высочество ищет вас». «Иду», — спохватилась молодая женщина, поднимаясь. «Ты же не против?» Риналия послала ей взгляд полной мольбы. «Ну, что я и он, что мы?» Щеки магички окрасила румянец, словно она была девочкой, влюбившейся в первый раз. «А может, именно так все и было?» «Я только рада», — улыбнулась Диана. Попрощавшись с матерью, она вышла из комнаты. Чуть замешкалась на пороге, отыскала глазами Ормонда и шагнула к нему. «Госпожа Диана», — тот встретил ее вежливым кивком. «Как и надлежит встречать женщину своего сюзерена? Она же внезапно схватила его за руки и сжала. Сделай ее счастливой». Выдалась чувством. «Обязательно сделаю», — чуть удивленно ответил он. «И спасибо за все». Легкие шаги молодой женщины растаяли в глубине коридора, а Ормонд продолжал удивленно смотреть ей вслед, пока не опомнился и не поспешил к той, что отныне и навсегда завладела его сердцем и мыслями. 10 дней спустя последние приготовления были закончены, и колокол на донжоне возвестил об отплытии брига. На этот раз бурерождённый уходил не один. Его сопровождали корабли герцога Деристаля, чьи команды присягнули на верность Джерарду Делабарду и признали его истинным королем Эквилении. Впереди Джерарда ждала борьба за трон, та самая, к которой он стремился все эти годы. Теперь на его стороне не было темной магии, зато были преданные люди и флот. Правда, сначала принцу пришлось пережить несколько неприятных минут, объясняясь с герцогом Деристалем. Старый интриган никак не желал смириться, что его дочь не станет королевой. Но у Джерарда был железный аргумент. Инесс ему изменила, и факт предательства был налицо. Ребенок родился в тот день, когда королевский флот безуспешно пытался захватить остров. Раньше срока почти на 3 месяца, недоношенный и слабый. Но с первого взгляда на него было ясно, что в нем нет ни капли крови Делабардов. Светлые волосы и голубые глаза делали малыша копией погибшего графа Дильера. Картан Деристаль долго стоял у кроватки младенца. Смотрел то на внука, то на дочь, которая играла с перышком, вырванным из подушки, и думал о чем-то своем. Затем тихо сказал: «Позвольте мне их забрать. Или вы сделаете их своими заложниками в обмен на мою лояльность». Джерард лишь покачал головой. Мне ни к чему так опускаться. Я не воюю с женщинами и детьми. Но кое-что от вас всё-таки потребую». Картан напрягся, а принц спокойно продолжил. «Вы увезёте их как можно дальше от столицы, в одну из своих имений, и поклянётесь, что ни ваш внук, ни ваша дочь никогда не переступит городские ворота Валарии и тем более не заявит претензий на родство с делабардами. А чтобы эта клятва не была голословной, Риналия Диантрес магически её закрепит». Герцог удивлённо взвился. «Риналия? Она тоже здесь?» А затем добавил, смиряясь и словно бы становясь меньше в два раза. «Что ж, вы в своём праве, мой принц. Я готов принести эту клятву». Тем же вечером Картан де Ристаль подтвердил свои слова делом. Свидетелями его клятвы были принц, Диана, сама Риналия и Ормонд, ни на миг не спускавший влюблённого взгляда с магички. Таким коротким и бесславным был путь к трону Инес де Ристаль. Тёплым весенним утром на берегу было полно людей. Казалось, весь остров высыпал, чтобы проводить принца навстречу его судьбе. На лицах мужчин и женщин царили улыбки. И лишь Диана кусала губы, силясь не разреветься. Мысль, что они с Джерардом расстаются, на долгое время угнетала её. Нет, она всё понимала. Он наследник королевского рода. У него есть обязательства, долг. Он не может поступить иначе. Но глупое сердце не желало слышать эти доводы. Ему было больно. Проститься наедине им не дали. Джерарда поглотили важные дела, которые необходимо было закончить до отправления. Среди них отдельной строкой стояло наказание для четы пьесов. Всё их имущество он распорядился разделить между работницами трактира, а самих супругов ждала опала. В конце концов, жадная Лурдес получит то, что хотела, вернётся в Аквилению. Да только не так, как мечтала. Без единой копейки в кармане. Разобравшись с этим, Джерард заглянул в гости к Ормонду и напомнил верному другу, что тот должен ему желание. «Что же вы хотите, ваше высочество?» — спросил удивлённый Леблес. Он и думать забыл о своём проигрыше. «Возглавь мой флот», — просто ответил принц, — «как было когда-то». «Ты единственный, кто достоин стать адмиралом». Ормонд склонился перед будущим королём, принимая свою судьбу. «Прикажете готовиться к отплытию, ваше высочество?» «Так точно, мой адмирал». Диане тоже некогда было вздохнуть. Риналия официально объявила её своей дочерью, младшей герцогиней Диантрес. И местная знать, а также лорды, прибывшие с Картаном де Ристалем, спешили оказать ей знаки почтения. А на рассвете, едва проснувшись, влюблённые не желали думать о прощании. Казалось, до него ещё полно времени. Да и обоим хотелось иного. Любить друг друга так нежно и яростно, словно в последний раз, отдавая своё тепло, всю надежду и страсть. И вот теперь Диана стояла на причале и смотрела на Джерарда, понимая с глухим отчаянием, что он сейчас отправится в дальнее путешествие, и неизвестно, вернётся ли к ней. «Я вернусь», — тихо произнёс он в ответ на её невысказанные страхи. «Получу то, что принадлежит мне по праву, и вернусь за тобой. Только жди меня». «Я буду очень ждать», — так же тихо ответила она, сдерживая слёзы, которые всё утро рвались наружу. Ей хотелось обнять своего мужчину, прижаться к нему сильно-сильно, так, чтобы склеиться кожей, врасти в его мышцы, чтобы никто не сумел разделить их. А затем всё равно, что будет. Война, сражение, смерть — неважно. Лишь бы вместе с любимым. Но она не могла его удержать, не могла заставить остаться. Сквозь боль в груди Диана смотрела, как любимый с ровной спиной идёт к кораблю. Как поднимается по сходням, ступает на палубу. Её сердце почти перестало стучать. Вот и всё. «Джерард!» Сорвалось с губ в безмолвном отчаянии. Так тихо, что не услышал никто из тех, кто стоял рядом с ней. Но он услышал. Замер, словно впитывая своё имя всем телом. А затем, развернувшись, бросился к ней. Она и сама поспешила ему навстречу. Шаг другой. И побежала, сходу влетая в родные объятия. «Диана!» Выдохнул он, прежде чем подхватить её и окружить кольцом сильных рук. Крепко прижать к себе и впиться жадным поцелуем в желанные губы. ты станешь моей женой. Она улыбнулась сквозь слезы. Отвечу, когда ты вернешься ко мне. И с удивлением ощутила, как на палец скользнул тяжелый металл, еще хранящий тепло любимого мужчины. Это чтобы ты не забыла свое обещание, пояснил Джерард, целуя ей руку. Крупный перстень с гербом Делабардов отразил солнечный луч. Толпа взволнованно ахнула. Только что на глазах у всех будущий король Эквелении выбрал жену. И никто не посмел ему возразить.